интерес вспыхнул снова, когда в ходе судебного разбирательства давали свидетельские показания Эйнсли, доктор Санчес, Айвен Темпоун и другие участники событий. Потом присяжные вынесли вердикт «виновен», и судья приговорил Дойла к смертной казни. Еще через несколько месяцев о Дойле опять заговорили, потому что его апелляция в первой инстанции была отклонена, а сам он отказался от подачи новых прошений о помиловании, что позволило окончательно назначить дату казни. Затем о Дойле вновь забыли до того самого дня, когда сержанту Малколму Эйнсли позвонил из Рейфордской тюрьмы отец Рэй Аксбридж. Странное дело. Всего за 8 часов до того, как ему предстояло закончить жизнь на электрическом стуле, Элрой Дойл пожелал встретиться с детективом Эйнсли. Часть третья. Глава первая. Элрая Дойла привели в скудно обставленную комнатушку без окон. Он выглядел бледным, с осунувшимся лицом правды.